Глава 26. «Вы как дети малые», — отчитывал Афоня Семена и Алину. «К чему был этот дурацкий риск? Нас и так осталось слишком мало, и каждый человек на особом счету. Наша тактика — это беречь себя в первую очередь, а разбираться с зеленоидами во вторую. Ты, Семен, вместо того, чтобы вытащить свою девушку из ямы и дать ей подзатыльник, сам полез. Мы на тебя рассчитывали, а теперь ты будешь лежать на кровати без всякой пользы. А если гангрена...» «Да нормально все. Я могу ходить не спеша, управлять машиной, стрелять могу», — попытался защититься Семен. «Может он. А если бежать придется?» Афоня принялся нервно стучать пальцами по спинке кровати. Семен лежал, подняв распухшую лодыжку, перевязанную эластичным бинтом, на ту же спинку. Под затылком зеленела старая грелка с холодной водой, снимающая отек после удара головой. Алина с заплаканными глазами сидела рядом. Она сильно переживала из-за ситуации, из-за Семена. Ей крепко попало от брата и от Афони за этот поступок. Большая часть вины вменялась лично ей. Алина чувствовала себя чуть ли не предателем, вставшим на сторону флороморфов. «Ты ухо-то зеленого замочила в своем зелье?» — спросил у нее Афоня смягчившимся тоном. «Да», — ответила Алина, не поднимая глаз и шмыгая носом. «Ладно, молодежь, сидите тут, думайте, извлекайте уроки, а нам некогда». Афоня ушел, хлопнув дверью. Снаружи доносился шум работы. Стучали молотки, жужжали пилы, гремело листовое железо. Народ поверил, что флороморфы сюда больше не сунутся, и не соблюдал тишину. «Болит?» Алина осторожно притронулась к ноге Семена. «Есть немного, но таблетка уже начинает действовать. Только представь, что ты бы полезла к нему одна». Теперь Семен решил поучить ее. «Ладно, хватит», — остановила его Алина. «Кто только меня сегодня не учил. А ведь от того, что я хотела сделать, зависит, в каких объемах мы сможем использовать нашу заразу. Одно дело штучно убивать стрелами, а флороморфы не дышат, не кашляют и не передают болезнь воздушно-капельным способом. Забава с рогатками — это детская шалость, но все хотят меня убедить в том, что ребенок — это я». Она надула губы. Семен взял ее за руку. «Тебе идет сердиться. Сразу хочется сделать что-нибудь приятное, чтобы поднять настроение». «Не надо, я пока еще злюсь на себя. Скорее бы все забыли про этот случай». Алина посмотрела в окно на работающих людей. Говорят, когда хирург совершает первую ошибку, ведущую к летальному исходу для пациента, у него возникает чувство, что он выбрал не ту профессию и что все коллеги намекают ему на это красноречивыми взглядами. Мне кажется, что все смотрят на меня и осуждают. «Брось, никто на тебя не смотрит. Это все комплекс временной неполноценности, пока чувство вины не пройдет». «А ты у нас кто? Психолог?» — спросила Алина без всякого ехидства. «Я не только в машинах понимаю. Ты, кстати, в школе часто заставляла чувствовать меня неполноценным. Можно сказать, ты была моим наставником в психологии». «Ты все-таки нашел филигранный способ упрекнуть меня. Все твои проблемы идут из школы, а создавала их тебе я?» «У меня стокгольмский синдром. Я влюбился в своего насильника», — Семен рассмеялся. «Вообще не смешно». Алина шлепнула его по здоровой ноге. «Тоже мне жертва насилия. Вместо того, чтобы в школе проявить себя передо мной как-то, ты старался не отсвечивать. Я же была молодой, глупой, была уверена, если парень не ведет себя как петух, в смысле не орет громче всех, значит и обращать на него внимания не стоит. Это было типичное поведение курицы, но в то время мне казалось, что я веду себя как настоящая принцесса». «Ладно, забыли про школу». Семен притянул Алину к себе и поцеловал. «Никто не знает, почему с нами случается то, что случается». «Да, никто не знает, а кто знает, тот не признается». Семен пролежал на кровати до вечера. Пока таблетка действовала, порывался пойти поработать, но как только обезболивающий эффект закончился, все мысли о работе перебила ноющая и дергающая боль. Алина ушла помогать остальным, а он лежал в одиночестве. Чтобы время не проходило напрасно, пытался придумать еще какие-нибудь эффективные способы борьбы с флороморфами. Если отрезанное ухо, из-за которого он пострадал, заразиться, то можно было сделать из толстой проволоки, используемой под направляющие небольшие колючие ежи, и разбрасывать их под ноги зеленцам, предварительно намочив в зараженном растворе. Наверняка флороморфы будут атаковать грузовик, пока не заметят связь между его появлением и заражением своих особей. Правда, второй раз ездить той же дорогой уже не стоило, чтобы не проколоть шины. А еще он придумал использовать разводные металлические штанги с частыми зазубринами, которые бы выпускались в стороны от самосвала. Их задачей было повредить кожу зеленцов, а команда с опрыскивателями разбрызгивала бы зараженный раствор на них. Алина пришла ночевать с наступлением темноты. «Хорошо, что электричество до сих пор работает», — произнесла она. «Вокруг участков поставили освещение, никто не подберется в темноте». Она обняла Семена и быстро заснула, а ему сон не шел из-за боли. Уснул он часа в три, когда караул за окном сменился во второй раз. Утро началось с возбужденных воплей. Флороморф, заваленный в погребе, покрылся порошой похлеще, чем малиновые листья. Вирусная мозаика малины действовала на них, как и ожидалось. Зеленец к утру едва проявлял признаки жизни, не колотил и не пытался выбраться. Алина принесла отрезанное ухо. Оно тоже покрылось рыжими пятнами с выпуклой текстурой, похожей на лишай. Компоненты для начала операции были проверены и готовы к использованию. Семен аккуратно встал на ноги. Организм изо всех сил хотел в туалет. Наступил на больную ногу и понял, что худо-бедно ходить может. Если натереть пострадавший участок обезболивающей мазью, то можно было спокойно вытерпеть боль. Вышел на улицу и направился к уличному туалету. «Семен, а я хотел принести тебе утку», — услышал он позади насмешливый голос Виталия, «но перепутал и принес голубя». Семен обернулся. Виталий держал наткнутого на стрелу голубя. «Зачем?» «Тренировался». Виталий помахал птице, как флажком. «Птица мира. Мамка рассказывала, что они в школе ходили на демонстрации с голубями на палочке, правда, бумажными. Не хватало нам, чтобы еще птицы восстали против людей. Садист». Семен зашел в туалет. «Ты как, поедешь с нами в город?» — спросил Виталий через дверь. «А то мне без тебя страшно». «Надо к врачу сходить на осмотр. Пусть сделает, чтобы не так болело», — ответил Семен. «Это не в ее интересах. Она тебе любую бронь обеспечит. Алина не из тех женщин, которые думают на короткую перспективу. К тому же, чем быстрее я буду снова на ногах, тем скорее она избавится от чувства вины. А я уже на ногах». Семен, хромая, вышел из туалета. «А где у нас сегодня столовая?» «В домике у Зайцевой», — Семен указал голубям направление. «Отварная картошка с солеными огурцами и помидорами. Пойду поем, а то голодный со вчерашнего обеда». «Пошли вместе. Кстати, голубя можно зажарить на костре». «Виталий, бедная птичка не вызывает у меня никакого аппетита. Убери ее куда-нибудь, похорони со всеми почестями». «Нет уж, это моя добыча, и я ее съем». «Вспомни китайца, который съел летучую мышь, и чем это все закончилось». Если сравнивать с тем, что происходит сейчас, то ничем не закончилось. В ковид было в миллион раз безопаснее. Алина суетилась у себя в доме, следила за порядком и помогала поварам. Всю картошку в мешках куда-то убрали. Из других домиков принесли столы, чтобы было на чем готовить. Завтракать отправляли на улицу. В доме не было места для этого. Увидев Семена на своих ногах, Алина искренне обрадовалась. Как он и думал, это избавляло ее от чувства вины. «Как нога?» — спросила она, заглядывая в глаза. «Немного болит. Хотел бы, чтобы ты ее осмотрела, намазала чем-нибудь и перебинтовала». «Я сейчас немного занята», — Алина смутилась. «Сейчас не надо. Голод мучает меня сильнее боли. Мы с Виталием пришли на завтрак». «Я вам достану перчики, фаршированные сыром», — шепнула она на ухо Семену. «Только завтракайте здесь, чтобы никто не видел». «Хорошо», — Семен расплылся в улыбке. «В сыре много кальция, но он мне сейчас очень нужен». «И мне», — влез Виталий. «Сейчас». Алина набрала каждому в тарелку по три вареных картофелины, вынула из-под стола банку с перцем, фаршированным мягким соленым сыром, и отдала парням. «Спасибо», — Семен отошел в сторону. «В город собрался», — шепнул Виталий Алине на ушко. Она метнула в спину Семена задумчивый взгляд, но промолчала. Парни поели молчком. Перец был превосходным. Непонятно, почему мама Алины забараковала его, оставив на даче, а картошка рассыпчатой. Снова в сон потянула. Виталий зевнул после плотного завтрака. Плохо сегодня спал. То на посту стоял, то Наталья Сергеевна не давала. «Просить надо уметь», — посмеялся над ним Семен. «Да иди ты. Наоборот, спать не давала. Ни свечей, конечно, ни шампанского не было. Комарье, садящееся, куда не просят, было. Блуждающие в ночи люди, которым что-то послышалось, тоже доставали. Ну, такая вот сейчас романтика». Семен поставил пустую тарелку поверх стопки другой грязной посуды. «Спасибо всем!» — поблагодарил женщину. «Очень вкусно!» Они посмеялись, решив, что Семен шутит. «Девчата, а голубя кто-нибудь сможет приготовить? Цыпленка табака или потушить с картошечкой?» — попросил Виталий, размахивая стрелой с насаженной на нее птицей. «Убери его отсюда! Тебе что, есть нечего? Зачем голубя убил?» — укорила его пожилая женщина. «Это дичь!» — заступился за себя Виталий. «Это была честная охота!» «Ты еще крысу принеси!» — ответила ему та же женщина. «Ну, как хотите. Потом не просите поделиться». Виталий погладил голубя и вышел из дома. Семен пошел следом, но Алина перегородила ему дорогу. «Подожди меня снаружи, поговорим», — попросила она. «Хорошо». Семен вышел во двор. Виталий, наконец, снял голубя со стрелы и закопал в небольшую ямку. «Скажи Афоне, чтобы без меня не уезжали», — попросил Семен товарищ. «Уверен? Ты же еле ходишь». «Уверен. Если что, то я могу за двоих пострелять. За вчера руку хорошо набил и к рогатке пристрелялся», — похвастался Виталий. «Я хочу не просто пострелять, а обдумать на поле боя, какую тактику можно еще применить. Вдруг твари стали вести себя иначе, и то, что придет мне в голову, когда сижу на дачах, будет уже не актуальным», — объяснил Семен необходимость ехать в город с боевой командой. «А что ты придумал?» «Пока валялся, много всего в голову приходило. Надо на местности оценить, подойдет или нет, тогда и расскажу». «Ладно, попрошу, мне несложно». Виталий направился к воротам. «Отъезжаем ровно в 9», — добавил он. «Успею». Семен дождался Алину. Она вышла с тюбиком мази и пачкой таблеток. «Садись на крыльцо», — приказным тоном попросила она. «Вытяни ногу». Семен подчинился. «Только нежно», — попросил он. «Ты можешь и не ехать, тебе и слова никто не скажет». Алина не хотела настаивать на том, чтобы он остался, но не так, чтобы Семен посчитал, что она пытается решать за него. «Мне надо», — ответил Семен. «Я кое-что придумал». «Надеюсь, ты придумываешь лучше, чем я», — Алина усмехнулась. «Я тоже на это надеюсь. У меня впервые с того дня, как начался этот апокалипсис, появилась уверенность, что мы на правильном пути. Надо только найти подходящую тактику, чтобы появился результат». Семен посмотрел в глаза Алине, бережно втирающей обезболивающую мазь в ногу. «Мы ведь хотим для себя такой мир, в котором было бы не страшно за наших детей». «Знаешь ты, на какие точки надавить, паразит?» Алина улыбнулась. «Да поезжай, если на самом деле хочешь, о чем говоришь. Только помни, что у тебя есть я, которая ждет и которая будет очень плохо, если не вернешься». «Да я тебе и так вспоминаю чаще, чем хотелось бы», — признался Семен. Алина затянула ему эластичный бинт так умело, что нигде не возникло ощущения передавливания. «Нигде не давит?» — поинтересовалась она на всякий случай. Семен поднялся и потоптался. «Случилось чудо! Я выздоровел!» — пошутил он. «Не воображай! Береги ногу и сам берегись! Не вылезай из машины, пока не убедишься, что это безопасно!» — попросила Алина. «Обещаю делать, как просишь». Семен поцеловал ее в губы. «До скорого. Будь осторожен». Семен бодро вышел с дачного участка, убедился, что Алина его уже не видит, позволил себе захромать чуть сильнее. Нога, конечно, болела, но терпимо. Он в детстве не раз прыгал с высоты и повреждал себе ноги, и никогда это не становилось причиной ограничивать себя в мобильности. Отряд грузился в оба грузовика на пустом участке, очищенном от сорняков. Тяжелые задние борта сняли, чтобы они не мешали стрелять. Вместо них наварили решетки с широкими проемами, через которые мог проскочить человек, но никак не крупный зеленец. Некоторые из бойцов успели сделать себе колчаны для стрел. С ними они выглядели как настоящие охотники. Семен пожалел, что у него такого нет. Дома у него валялся тубус, в котором он носил чертежи в универ. Он бы идеально подошел для роли колчана. Виталий, занявший место в кузове грузовика Афони, обрадовался появлению товарища. «О, Сема пришел! Я же говорил, что он с нами поедет!» Он подал руку. Семену пришлось как следует напрячь силу воли, чтобы забраться в кузов и не заорать от боли. «Здорово, мужики!» – перездоровался он со всеми, кто там был. Из тех, кого знал, кроме Виталия, был только Иван Петрович. Помимо рогатки и стрел, он где-то раздобыл мачете. Оружие сверкало свежей заточкой и крепилось к ноге самодельными ножнами. «Как нога?» – поинтересовался Иван Петрович. «Терпимо», – ответил Семен. «Не время валяться на кровать». «Согласен, ты парень проверенный в бою, с тобой надежнее». Иван Петрович намеренно похвалил его перед остальными. «А мне оружие полагается?» – поинтересовался Семен. У заднего проема появился озабоченный Афоня, решивший проверить комплектацию отряда. «Сколько вас?» – спросил он. «О, Семен, и ты тут? А ты как себя чувствуешь? Я, честно говоря, всю ночь переживал, что ты позеленеешь до утра. Хотел Алине сказать, чтобы она тебе заранее зараженную малину в рот положила, а ты вон чё». Он коротко рассмеялся. «Оружие дадите?» – спросил Семен. «Конечно!» – он свистнул. «Как тебя там, Мишка? Принеси рогатку и 20 стрел!» Через минуту прибежал запыхавшийся подросток и принес, что попросили. Семен забрал у него. «Спасибо». «Так, через 5 минут выезжаем». Афоня посмотрел на часы. «Коротко о том, где и как используем наше оружие. Прежде всего, едем к карьеру и выпускаем 10 стрел в пирамиду. Надеюсь, вы не промажете. Думаю, возле карьера нам просто так кататься не дадут, но и большого количества тварей там не ожидаю. Стрелы на них тратить не стоит. Пирамида должна сигнализировать о том, что мы снова появились, и собрать против нас крупные силы. Мы поедем в сторону города, потому что навстречу нам должно двинуться войско зеленоидов, собранное там. Если мы все правильно рассчитали, то наша тактика будет следующей. Я подъезжаю к бегущим навстречу нам зеленоидам почти вплотную, разворачиваюсь и еду, поддерживая небольшой разрыв. Даю сигнал, 2 гудка и останавливаюсь. У вас будет где-то 10 секунд, чтобы выстрелить. Делитесь на 2 шеренги. Первая стреляет сидя, вторая стоя. По 1 выстрелу делаете и едем дальше. Не надо стрелять 2 раз, а то дерну машину и своих поубиваете. Уяснили?» «Да», — ответили мужики хором. «Балда!» — Афоня усмехнулся. «Штаны только не наложите, а то сами поскользнетесь. И чтобы флороморфы повели себя так, как мы ожидаем», — добавил Виталий пожелание. «Мы их не видели больше суток, а это серьезный срок, чтобы ждать сюрпризы». «Не каркай», — попросил Афоня. Последние бойцы, которых ждали, запрыгнули в кузов грузовика Иннокентия. Момент понимания, что они едут на серьезное дело, с которого могут не вернуться, вызвал душевное томление. Мужики расселись на сколоченных по-быстрому лавках. Виталий встал у заднего борта, держась за решетки. Семен посмотрел сквозь них и понял, кого ждал его товарищ. На дорогу выбежала Наталья Сергеевна и помахала рукой. Виталий помахал ей в ответ и только после этого сел со всеми. Ему хотелось, чтобы кто-то, кому он не безразличен, дал понять, что ждет. Дал ему ту самую энергию жизни, помогающую не погибнуть в бою. Семен хорошо понимал Виталия, знал, что сознательную жизнь он прожил без родителей, и у него развилось чувство собственной ненужности, от которого очень хотелось избавиться. Тряская дачная дорога закончилась. Выехали на гравийку, ведущую к карьеру. Миновали памятник, рядом с ним больше не было ни одного зеленца. Грузовик вильнул, чтобы не зацепить ветвистые лосиные рога, валявшиеся на дороге. Семен кивнул на них Виталию. «Те самые?» – спросил товарищ. «Угу, силища», – оценил Виталий возможности флороморфов. «Ладно, хоть лоси за нас». «И малиновая мозаика», – добавил Семен. Вокруг машины появились ориентиры, говорящие о приближении к карьеру. Мужики внимательно смотрели сквозь решетку, единственное место, через которое можно было оценивать обстановку. Крышу над головой усилили и убрали все люки. Теперь через верх борта осмотреться не получалось, и эта интрига действовала на нервы не лучшим образом. Семен почувствовал, как ладони вспотели, и подумал, что рукоятку рогатки надо было перемотать тканью, чтобы она не скользила. Мимо пронесся первый экскаватор, и почти сразу по машине раздался гулкий удар. Первый флороморф ростом около 2 метров кинулся навстречу и был сбит. Он отлетел на несколько метров в сторону и попытался сразу же подняться, но ноги его еле держались на остатках того, что было раньше мышечной тканью. Поняв, что преследование невозможно, он начал активно закапываться в землю. С таким встречаться еще не приходилось, чтобы твари так быстро принимали решение. Мужики переглянулись. Легкой победы ждать не стоило. По совету Алины Афоня натер лезвие отбойника зараженной водой и вдел промеж них малиновые стебли, чтобы зараза подействовала наверняка. Непосредственно у самого карьера число флороморфов прибавилось. Здесь были всякие и обычного роста, и великаны, идеальные человеческие копии и полные пародии. Часть из них сразу кинулась на машины, Афоня сбивал их как кегли. Некоторые удары были такими сильными, что грузовик сотрясался многотонными внутренностями. В проеме заднего борта показалась пирамида. За то время, что ее не видели, она сильно изменилась. Отрастила себе еще 2 воронки поменьше. Старая поднялась вверх еще на несколько метров и продолжала конвульсивно выбрасывать в воздух темные облака вещества. Маленькие воронки тоже выпускали пыльцу, но реже и не так далеко. Афоня и Иннокентий начали сдавать карьеру. Экскаватор, с которого они обрабатывали, в последний раз упал вниз с обрушившегося края. Вероятно, этому поспособствовали флороморфы, приняв его за источник опасности. Скорость грузовика упала, и в борт сразу прилетел гулкий удар. Флороморф безжалостно мочалил свои руки о железо. Внутри поднялся нестерпимый гул, закладывающий уши. 5 человек, отобранных Афонией заранее, обмакнули стрелы в зараженную жидкость, закрепили по больному листку внутри наконечника и приготовились стрелять. До цели было 50 метров. Пока не целились, к машине подбежал настолько огромный флороморф, что ему удалось раскачать грузовик своим ударом. Бойцы наспех выпустили по стреле. Часть долетела, часть упала раньше. Виталий тоже стрелял, и его стрела попала куда надо, под основание одной из новых воронок. Огромный флороморф, дубасящий левый борт, неожиданно возник сзади. Он походил на скандинавского тролля, безобразный, отталкивающий и огромный. И что страшнее всего, это его молчание, настоящее безмолвие смерти. Он ударил сквозь решетку, чуть не достав до крайнего бойца. Мужики отхлынули к переднему борту. Тварь повторила удар, но попала в решетку и согнула ее, разорвав сварку в нескольких местах. Семен стрелять не собирался, но держал стрелу в рогатке. Он натянул резинку и выстрелил. Стрела воткнулась Зеленцу в шею, вонзившись довольно глубоко, но на него это не произвело никакого впечатления. Флороморф просто ее не заметил. Афоня рывком тронулся с места. Зеленый великан побежал за машиной, настукивая колотушками, но вскоре отстал, как и 10 других, кто спешил ему на помощь. Как только флороморфы пропали из вида, мужики позволили себе немного расслабиться. В ушах шумело, как будто рядом произошел взрыв. Железный кузов являлся не лучшим убежищем в этом плане. Афоня остановился и запрыгнул на козырек. «Все живы?» — спросил он участливо. «Вроде все», — ответил Иван Петрович, — «но немного подоглохли». «Отстрелялись плохо», — пожурил Афоня команду. «Дай бог, чтобы этой дозы хватило отравить зеленую пирамиду. Кстати, заметили, что рядом с ней странно воняет?» «Заметили. А еще трава зеленая вокруг карьера и внутри выросла. Сроду ее на песке не росло», — обратил Семен внимание товарищей. «Да, точно. Там же было как на футбольном поле», — вспомнил Афоня. «А я со страху не сразу обратил на это внимание. Думаете, что эта пирамида засевает?» «Ну, чем-то она пыхтит. Почему бы не семенами?» — предположил Иван Петрович. «А воняет чем? У меня ж дыхание спирало от этого запаха», — спросил Афоня. Никто не знал ответа. К тому же во время боя мало кто принюхивался. Бойцы были сконцентрированы на своем задании. «Давайте посидим здесь, чтобы дать врагу время собрать силы». Афоня вынул телефон. «Вот, смотрите, народ из города пишет, что зеленоиды начали активность. Значит, наша хитрость сработала». Семен вынул свой телефон и открыл ключевскочевидец, про который уже успел порядком подзабыть. Жизнь стремительно теряла все высокотехнологичные наработки, словно бесполезную шелуху, наросшую вокруг чего-то исконного и значимого. Немногие пользователи поделились наблюдениями относительно изменившегося поведения флороморфов. Рассеявшиеся по городу и выискивающие последние очаги человеческого присутствия, они вдруг начали собираться в группы, направляясь как раз в сторону карьера. Расчет оправдался. Осталось набраться терпения и смелости, чтобы встретить эту армаду лицом к лицу.